Затем Ири столь же внимательно осмотрела следующее и вновь вскрикнула. И, как оказалось, каждая одежда в этой комнате была создана семьей Энис. «Семья Энис, что в ней особенного?» – спросила Изабелла любопытным тоном. «Не просто особенная, исключительная. Имя этой семьи известно каждому аристократу. Они производят самые лучшие одежды на всем континенте. Одно только это платье по своей стоимости равно годовому доходу барона». «Погоди, что?» – внезапно раздался неподалеку испуганный голос, не принадлежавший Изабелле. Насторожившись, Ири повернулась в сторону, откуда он послышался, и, пройдя несколько полок с платьями, нашла его обладателя и еще нескольких знакомых ей людей. «Это же слишком дорого!» Катарина, в замешательстве уставившаяся на надетое на ней V-образное платье, смотревшая на ней с жалостью, Лесли, стоявшая неподалеку и неловко улыбающаяся им, Мариетта. «Почему вы тут? Мне кажется, ты задаешь неправильный вопрос. Вместо «почему» тебе следовало бы задать вопрос «как»?» Ири уставилась на Лесли, ожидая ответа, на что девушка, пожав плечами, продолжила. «Я хотела бы сказать, будто мне удалось осознать происходящий передо мною кошмар и самостоятельно выбраться из него, но нет, меня спасла Шедия, а уже потом вместе с ней я нашла остальных». Как только Лесли закончила говорить, Шедия высунула лицо из ее тени со сложенными в букву «В» пальцами. Улыбнувшись, Лесли погладила ее по голове. «А что насчет тебя и других? Вам помог герой?» – спросила Лесли, заглянув Ири за спину. «Нет, мы». Ири остановилась. Ей очень хотелось солгать, что ей удалось выбраться без чьей-либо помощи. Но подобная ложь будет слишком очевидна. Проглотив свою гордость, волшебница уже приготовилась сказать правду, как «мы смогли выбраться из своих кошмаров благодаря Изабелле». Марс взял инициативу на себя и ответил вместо нее. «Хорошо». Лесли с прищуром уставилась на Ири. «Ты ведь не собиралась лгать, или все так же попыталась бы присвоить себе чужие заслуги?» «Нет, ничего подобного», смутившись, выкрикнула Ири. «Уважаемые гости, совсем скоро состоится церемония, пожалуйста, примите решение как можно скорее», произнес заглянувший внутрь комнаты главный слуга. «Ладно, давайте уже выберем что-нибудь и пойдем. В конце концов, наша цель не празднование местного события, а выбраться из очередного кошмара. Я собиралась сделать это и без твоего напоминания», фыркнула Ири и схватила черное платье, которым она восхитилась ранее. Одевшись в подходящее этому месту и событию одежды, увеличившаяся на несколько человек группа вышла из комнаты. «Давайте поспешим, я отведу вас всех», сказал старик и поспешно отвел всех в банкетный зал. Банкетным залом оказался цветущий сад, где они были до этого. Вся разница лишь состояла в том, что теперь они находились прямо в его центре, а не на окраине. Там группу встретила толпа людей, излучавшая благородство и одетая в роскошные одежды. Внимательно осмотрев людей, Лесли сказала: «Должно быть, это сон героя Фрилит». Остальные молча согласились с ее мнением. Среди всех им осталось отыскать только Клауда и Фрилит, а царившее в атмосфере благородство могло принадлежать только герою Фрилит. Клауд происходил из семьи простолюдинов, в то время как Фрилит – из самой могущественной семьи империи всего континента в целом. Вот почему вопрос «всей кошмар попала группа» даже не стоял, однако было кое-что, чего Лесли и остальные участники группы никак не могли понять. Почему столь торжественный по своему характеру сон должен быть кошмаром для Фрилит? Ответ на этот вопрос пришел сам собой, когда через некоторое время из толпы вышел Клауд в костюме и следовавшая за ним неизвестная женщина в свадебном платье. Так вот что имел в виду слуга под словом «церемония». Пока все с удивленным видом уставились на идущую к алтарю пару, Нерия со вздохом осела на землю. А нет, только не снова. Девушка начала сильно мотать головой из стороны в сторону, словно пытаясь отогнать от себя происходящую реальность. Ири быстро приблизилась к Нерии и прикрыла ей рот на случай, если та начнет кричать. «Это вне всяких сомнений, настоящий кошмар», цокнула Лесли, глядя на жениха и невесту, что уставились друг на друга нежным взглядом. «Меня начинает раздражать происходящее. Давайте скорее найдем Фрилит и покинем уже это место», добавила Катарина. «Ах, вон, Фрилит стоит там». Группа развернулась в сторону, куда указывала Изабелла, задний угол банкетного зала. Прислонившись к увитой виноградной лозой стене сада, Фрилит, скрестив руки на груди, наблюдала за происходящей церемонией. Затем она повернулась спиной к процессу и скрылась за стеной. «В ее глазах совсем не было света жизни», отметил Марс. «Не забывай, где мы находимся. «Хорошо, что нам удалось быстро отыскать ее, а теперь пойдемте», — ответила Лесли. «Все, стойте. Я думаю, что нам не следует вот так брать и идти к ней такой большой толпой, это может лишь закончиться самым плохим образом. Я пойду одна. Прошу, просто подождите нас здесь». Не дожидаясь ответа, Изабелла приподняла подол платья и побежала вперед. К счастью, прошло лишь пару мгновений, поэтому отыскать скрывшуюся за стеной Фрилит не составило большого труда. Успела. Изабелла со вздохом облегчения приблизилась к облокотившейся об камень и осевшей на пол Фрилит. «Сестрица», подойдя ближе, Изабелла на мгновение забыла, что хотела сказать. «Слезы». Герой, способный своими силами в одиночку сражаться с многотысячной армией мертвецов. Герой, обладающий невероятными силами. Герой, чье тело настолько прочно, что его никогда не возьмет обыкновенный меч. И хотя ее лицо на первый взгляд оставалось спокойным, а вид собранным, по щекам Фрилит безостановочно текли слезы. Мир снов, получается, все произошедшие, всего лишь кошмар, верно? Просто подумай об этом, сестрица. Разве возможно, чтобы в одной семье родились сразу два героя человечества? Это чушь, верно? Выслушав Изабеллу, Фрилит задумалась и спустя некоторое время, кивнув самой себе, она пришла к заключению. Если так подумать, то на самом есть еще очень много несоответствующих известной мне информации деталей. Богиня, мне тяжело отличить, что тут реальность, а что нет. Хорошо, в таком случае для начала нужно уничтожить это чертово место, произнесла Фрилит, встав на ноги. Под ногами героя появился круг алого цвета. Уже через пару мгновений вокруг героя начало парить призрачное оружие алого цвета, в основном молоты. Фрилит, что происходит? Ты сказала, что выбраться из кошмара можно, только разрушив его, правильно? Вот почему я прямо сейчас, немедленно сотру его в порошок. Его нужно уничтожить. Да, но я говорила не о физическом уничтожении. Полгода. Да, уже больше полугода я страдаю от этого кошмара. Ненавижу. Я хочу выбраться из этого места как можно скорее, и меня не волнует, каким образом это произойдет. Фрилит щелкнула пальцами. Множество молотов, разлетевшись по сторонам, одновременно, изо всех сил понеслись вниз и ударили по земле. Вызванное потрясение мгновенно разрушило кошмар в дребезги, оставляя после себя лишь очередной разлом. Как только последние остатки кошмара рассеялись, Фрилит удовлетворенно улыбнулась и, развернувшись, обратилась к группе. «Итак, раз все остальные в сборе, это значит, что остался только Клауд. Вперед! Нужно как можно быстрее помочь ему освободиться. Кошмар уничтожен и путь вперед открыт». Фрилит без колебания двинулась навстречу образовавшемуся разлому. Изабелла, до этого с глупым лицом наблюдавшая за уничтожением сна одной лишь грубой силой, пришла в себя и, вернув в чувство остальных, вместе со всеми последовала за Фрилит. Впереди их ждал последний разлом. Том 1, глава 170. Я, бывший герой, 1. Фрилит вместе с остальными вошла в разлом. Это, выйдя из него с другой стороны, перед группой открылось впечатляющее по своим размерам поле с песчаным полом под открытым небом. Ничего похожего я еще не встречала. Что это за место? Озадаченная открывшейся ей сценой, Фрилит недоуменно перевела взгляд на остальных. Мне кажется, это место, оно похоже на тренировочную площадку, но я никогда раньше не видел арену с такой структурой, произнесла Эри. Остальные также отметили, что впервые видят это место и ничего о нем не знают. Тогда велика вероятность, что эти события произошли сразу после того, как вы трое покинули его группу, заключила Фрилит, взглянув на Офелию, Эри и Нирию. Три девушки вздрогнули от сурового взгляда героя, но она сама не обратила на это внимания. Внезапно сбоку от них раздался голос. Еще раз. Женский голос. Вся группа тут же повернулась в сторону, откуда он раздался. Красивая девушка с бледно-золотистыми локонами. Она была одета в легкую кожаную броню. В ее руках было два деревянных меча. Напротив нее, часто дыша и пошатываясь, стоял юноша с черными волосами. Его внешность уступала таковой у Клауда, но он все еще выглядел по-своему привлекательным. Он потянулся вперед и взял один из мечей в руках девушки. Начался следующий обмен ударами. Однако юноша заметно уступал девушке по силам. Уже через пару мгновений деревянное оружие было выбито из его рук. Лишившись возможности атаковать или защищаться, в следующую же секунду ему был нанесен прямой удар по голове. Поняв, что ее соперник потерял равновесие и концентрацию, девушка мгновенно приблизилась к нему и, подставив подножку, с заметным усилием швырнула парня на землю. Еще раз, юноша тяжело встал на ноги. Немного придя в себя и подобрав упавший меч, он бросился на женщину, совершенно не обращая внимания на капающую с его лба кровь. Два меча вновь столкнулись друг с другом. Однако, как и в предыдущий раз, не прошло и минуты, прежде чем черноволосый парень вновь получил удар по голове и снова был опрокинут на землю. Тем не менее, после каждого падения, игнорируя явно острую боль, он поднимался на ноги, хватал деревянный меч и вновь бросался на девушку перед собой. В случае, если юноша не вставал, она подходила к нему, что-то кричала и сильным пинком в живот заставляла встать. Казалось, этому процессу нет конца. Парня били, не давая и секунды на отдых, снова и снова, опять и опять, бесконечно. Какой ужас, едва слышно прошептала Катарина, наблюдая за избиением парня. На самом деле у этого человека огромный потенциал, ответила ей Фрилит. Огромный потенциал? Как подобное битье может выявить его? Как это вообще может помочь ему? Спросила с нотками абсурда в голосе Катарина. Фрилит покачала головой и указала на юношу. Из-за, не буду лгать, по-своему тяжелой тренировки ты упускаешь главное. Просто взгляни на него еще раз. Выносливость этого паренька выше всяких похвал. Первое и одно из главных качеств превосходного рыцаря. Возможно, хорошо, за этим было интересно наблюдать, но что сейчас важнее, так это отыскать Клауда, вмешалась в разговор Нерея. Фрилит кивнула рыцарю. Согласна, думаю, для этого нам в первую очередь следует понять, где мы очутились. В это время к девушке, избивавшей парня, подошел рыцарь и сообщил, что ее вызвал к себе император. Один. Получив неожиданный перерыв, вокруг юноши начали собираться другие рыцари. «Герой, ты в порядке?» – спросил мужчина средних лет. От произнесенных рыцарем слов, прошедшая через разлом группа застыла на месте, потому что на их памяти не было героя с похожей внешностью. Но, явно не замечая Фрилит и остальных рядом с собой, черноволосый юноша и рыцарь продолжили общение. «Зачем ты только так изводишь себя?» – задал ему еще один вопрос рыцарь. «Я терплю все это, чтобы привыкнуть к боли и перестать обременять кого бы то ни было на поле боя. Хм, причина ведь не только в этом, да?» – лукаво улыбнулся рыцарь. «Что, герой, тебе нравится наш лидер? Эй, не неси чушь!» – прокричал парень, заметно покраснев. Стоявшие вокруг него рыцари заулыбались. «Герой, лгать бесполезно, мы прекрасно все видим, не заметить твои чувства попросту невозможно, хотя лидер их так и не замечает. Прошу, замолчи, герой, не надо стесняться, наблюдать за зарождением чувств, да просто смотря на тебя, я вновь ощущаю себя юнцом, это ведь твоя первая влюбленность, заткнись, неужели первая, фуф, парень, да одно только твое лицо так и кричит об этом, и все же, почему герою вдруг понравился наш лидер, что в ней есть такого, чего нет в других, не пойми неправильно, но разве твой статус не позволяет куда большего, ну, так, в унисон подразнили паренька рыцари, немного потоптавшись на месте, юноша продолжил, потому что она надежна, ага, она надежный человек, на нее всегда можно положиться, вот почему я хочу стать способным защитить ее от любой опасности, рыцари замолчали, а затем, все как один принялись громко хохотать, защитить лидера ПФФ ха-ха-ха. Громко произнес один. «Ха-ха-ха, герой, прости, конечно, но можно и мне отсыпать той дряни, что принял ты. Хах, черт, давно так не смеялся, ха-ха-ха», вторил ему второй. «Да ты точно выжил из ума», удивленно воскликнул третий. И когда юноша от переполнившей его злости уже собрался наброситься на стоявших перед ним людей. «Ой-ой, смотрите, лидер возвращается», прервал смех остальных один из рыцарей. «Хах, уф, ладно, герой, ты не сердись на нас слишком сильно, ни перед чем не останавливайся и будь сильным, мы все болеем за тебя, точно, точно, если тебе понадобится наша помощь, только свистни, уверен, каждый из нас поможет тебе от всего сердца». Дразня парня до самого последнего момента, рыцари с широкими улыбками на лицах отошли в сторону и продолжили свои тренировки. «Ты сказал им что-то хорошее, их лица прямо-таки сияют, ничего такого». «Что важнее, Юриэль, зачем император вызвал тебя? Вот так вот мы перешли сразу на имя два. Прости, если тебе неприятно, то, нет, все в порядке. На самом деле, если так подумать, то я до сих пор разговаривала с тобой слишком резко теперь, когда тебе удалось запомнить и обучиться основам боя, В этом больше нет необходимости, поэтому ты можешь обращаться ко мне непринужденнее и звать по имени. Я хорошо, Юриэль. Услышав, как парень с немного стеснительным тоном назвал ее по имени, девушка покраснела и немного отвернулась в сторону. Прокашлившись, она вернула самообладание и, повернувшись обратно, сменила тему разговора. Император доверил мне роль посла на предстоящих переговорах о перемирии. Вот почему на некоторое время мы будем вынуждены прекратить тренировки. Переговоры о перемирии с демонами. Заметив обеспокоенное выражение лица юноши, Юриэль слегка улыбнулась. Не волнуйся. После последнего сражения огромный урон получили не только мы, но и демоны. Продолжать эту войну будет тяжело для обеих сторон. Все будет хорошо, ответила Юриэль и положила руку на плечо парня. Внезапно развернувшаяся перед группой сцена начала искажаться и постепенно заменяться следующей. Теперь юноша стоял один, стоял прямо и твердо. Однако на его лице нельзя было рассмотреть ни капли эмоций. Затем, впереди показалась бегущая к нему навстречу лошадь. На лошади восседал человек, по форме, напоминавший женщину. Когда лошадь приблизилась, юноша увидел, что голова всадника была отрублена. Когда лошадь подошла вплотную, он заметил привязанный к боку животного мешок. Парень открыл его. Внутри, с широко раскрытыми от, судя по всему, ужаса глазами, лежала голова Юриэль. «Чертовы ублюдки! Убью! Я убью вас всех до единого!» – тихо пробормотал черноволосый юноша. Как только он завершил фразу, окружающий парня внешний мир замерцал и начал исчезать. Вскоре на сцене остался только он. Лошадь и обезглавленное тело рыцаря. Неожиданно безголовое тело пришло в движение и взяло поводья в руки. Лошадь рыцаря встала на дыбы и энергично заржала. Мертвец одной рукой вытащил свой меч, а другой, взмахнув поводьями, погнал лошадь в сторону Фрилит и остальных. Несясь навстречу к группе, тело рыцаря взмахнуло мечом, приготовившись разрубить людей. Не собираясь смотреть, сможет ли мертвец выполнить задуманное или нет, Фрилит быстро создала алый меч и перерубила им несшегося всадника напополам. После того, как тело было разрезано, оно точно так же замерцало и затем полностью исчезло. Дрожь. По какой-то причине перед группой появился очередной разлом. «Ничего не понимаю», — нахмурилась и произнесла Фрилит, озвучивая тем самым мысли каждого. Некий черноволосый парень, и близко не похожий на Клауда, но которого, как и ее, все звали героем. Да и сам Клауд так нигде и не появился. Переговоры о перемирии с демонами. Фрилит никогда даже не думала о такой возможности. Давайте просто пойдем дальше. Ведя за собой растерянную произошедшим группу, Фрилит прошла через следующий разлом. Как только они оказались по другую сторону, группа почувствовала, будто их ноги наступили на что-то мягкое и несколько влажное. Один за другим, они посмотрели вниз. Мертвые тела. Много. Очень много. Чудовищно много. Под их ногами лежала целая гора из трупов. Богиня, перепуганная открывшейся сценой, Катарина отступила на один шаг, только для того, чтобы наступить на другой труп. А-а-а, девушка начала оглядываться в поисках свободного от трупов клочка земли, но его попросту не было. Абсолютно все открывшееся пространство было завалено мертвыми телами. Телами как демонов, так и людей. «Даже для меня это уже слишком», — сказала Фрилит, осматривая разбросанные повсюду, словно мусор, тела. Впереди она заметила небольшое возвышение. Гора на горе. Там в одиночестве сидел черноволосый парень. Юноша из прошлого разлома. Мужчина, которого звали героем. Потеряв свою так и не раскрывшуюся любовь, он впал в ярость. Поклявшись отомстить, он отправился на поле боя и вместе с войсками без устали принялся сражаться с демонами. Находясь в первых рядах, он убивал, убивал и снова убивал. Только потому, что гнев закрыл ему глаза, мужчина не осознавал творившиеся вокруг него ужасы войны. Но во время нескончаемой битвы, когда пелена злости спала, открывшаяся сцена напомнила ему. Напомнила, что он сражался далеко не один. Может быть, он и был героем, но во время битвы армии одна его сила мало что значила. Война между людьми и демонами. Война на истребление. Тотальная война, где каждая сторона использует все доступные ей средства, чтобы одержать вверх, стучащие друг о друга лезвия оружий, смесь нескончаемых криков и воплей, разжигающих самые страшные мысли. По мере продолжения битвы гнев героя слабел, а на его место постепенно приходил страх. «Умрите, сдохните, твари, не пройдете, ха, почему, почему я здесь, черт, черт, черт, не хочу умирать, я не умру, только не сегодня, 3. Охваченный ужасом мужчина развернулся. Огромная толпа демонов неслась на него, намереваясь убить. Столь же большая группа рыцарей устремилась им наперерез, стараясь его защитить. Среди них он рассмотрел рыцаря, что интересовался у него, нравится ли ему лидер. Там был и тот, что громче всех хохотал, когда он признался в своих чувствах. Остальные, там были все, и тем не менее, никто из них не отступил. Они все стали для него живым щитом. Он уже потерял ее. Как может он вот так просто наблюдать за тем, как гибнут его товарищи? Мужчина встал, и, хотя внутри него все еще царил страх, он все же бросился в сторону врага. Он был героем, но стал им лишь совсем недавно. Его силы почти ничем не отличались от сил обычных рыцарей. На каждый его удар демоны отвечали тремя или четырьмя, но каждый раз к нему на помощь приходил один из рыцарей и помогал отбивать атаки. Мужчина много работал, чтобы не быть обузой на поле боя, но ему все еще не доставало реального опыта. Один за одним, его союзники погибали, и спустя несколько дней, на всем поле боя, в живых остался только он один. Один в окружении бесчисленного количества трупов, демонов и людей. После этого сцена битвы сменилась следующей, затем еще одной, а после еще, и еще, и снова. Парень побывал в многочисленных сражениях. С каждой новой сценой его сила постепенно росла, и вскоре он начал оправдывать свой титул, однако подобный стиль жизни не мог не оставить свой отпечаток. Никто не мог сказать, в какой именно момент, но герой перестал показывать эмоции: грусть, радость, злость, смех, ничего. Однажды герой понял, что ему нет в них необходимости. Какой смысл? Ведь люди, находящиеся рядом с ним, постоянно умирают. Так зачем тратить лишнюю энергию на проявление эмоций? Это все пустая трата времени и сил. С этого момента герой отстранился от людей. Если дальше все так и продолжится, то в конечном счете дух героя будет уничтожен. Мы не можем этого допустить. Люди не могли не заметить изменений, поэтому император и правящая верхушка, чтобы иметь возможность сохранять контроль управления над героем и дальше, приняли решение назначить ему в соратники людей, которых было бы невозможно одолеть. Так родилась группа героя и его товарищей. Примечание переводчика. Один здесь точно так же есть империя и император. Два уже упомянутая не один раз особенность азиатской культуры. Называть человека по имени, а не по фамилии, особенно в случае парня и девушки, значит показывать, что ваши отношения довольно близки. Три машинка не дает понять, кому принадлежали эти предложения, но мне показалось, что это говорил ГГ по ходу бойни, возможно ошибка перевода. Общая Юриэль, с вероятностью близкой к 100% эта девушка и есть великий полководец, упоминавшийся в воспоминаниях ГГ. Он, судя по всему, перед тем, как она погибла, успел побывать вместе с ней на полях сражений. 63-64 главы. Во время защиты города от приспешников бегемота. Том 1, глава 171. Я, бывший герой. 2. Скука. Именно это чувство занимало все мысли Хан Джису спустя 3 года после того, как его призвали в другой мир как спасителя человечества. Ярость и страх, испытанные им, когда он впервые очутился на поле боя, уже давно забылись. Другого выбора не было. Каждая битва отнимала у него его новых друзей. Каждая. Поначалу, видя смерти его союзников, Хан Джису изо всех сил старался стать сильнее прошлого себя, стать способнее, стать тем, на кого можно было бы положиться, стать тем, кто защитит близких ему людей. Возможно, благодаря своему скрытому таланту он и смог стать намного сильнее по сравнению с тем, каким он был, впервые оказавшись здесь. Но точно так же, как и он сам, с каждой новой схваткой его враг становился гораздо сильнее и опаснее. Создавалось впечатление, будто сам мир подстраивался под его силы, отчего все его движения в сторону все большей мощи начали казаться герою напрасными. «Я устал, вечная гонка. Ему необходимо становиться сильнее, чтобы продолжать быть способным всех защитить». Возникающее чувство разочарования и негодования на самого себя от постоянных неудач, накопленная усталость, желание покончить со всем. Герой, его императорское величество зовет тебя. Рыцарь, облаченный в полный комплект ярко-красных доспехов, подошел к герою. Очередная битва, он только-только вернулся с прошлой. Ситуация настолько плачевна, однако предположения героя не оправдались. Император вызвал его не для того, чтобы отправить на новое поле битвы. Героя отвели в главный зал. Там его, стоя на ногах, встретили сам император, его рыцари сопровождения, а также несколько неизвестных парню людей. Вассалы же императора сидели по бокам зала. И вот это вот герой, скорее жалкая сопля, да и только. Весь в шрамах и с одной лишь тряпкой на голое тело, сплюнув на пол, произнес по-настоящему выдающихся размеров человек: «Дикарь, да как ты смеешь так обращаться по отношению к избранному богине-герою? Немедленно принеси свои извинения, деревенщина». Подошла к дикарю женщина, облаченная в белые доспехи, и ударила того по спине. «Извинения? Ага, взад себе засунь извинения. Эй, императоршка, лучше вложись в моих людей, а не в этих слизняков. Просто дай мне топор, полностью созданный из рыхлка, и я в тот же день принесу тебе голову короля демонов на блюдечке. Не смей фамильярничать с его императорским величеством. Сейчас же склони голову и попроси прощения за свои слова», — резко выкрикнул мужчина средних лет, взявшись за рукоять своего меча. На лице дикаря появилось недоумение. «Эй, малявка, чего на этот раз молчишь, а?» — обратился он к женщине. «Действительно, эш, почему ты промолчала, когда этот буян начал так грубо вести себя перед лицом самого императора?» Повернувшись к мужчине, девушка вопросительно наклонила голову. «Что? Что еще за что? Почему ты осталась молча стоять на месте и никак не отреагировала, когда этот дикарь нагрубил его императорскому величеству?» «Я должна, именно, мы его верные подданные, и поэтому, я не его подданная. Единственные, кому я подчиняюсь, папа церкви, герой и богиня». Мужчина средних лет лишился дара речи. Девушка, которую, судя по всему, звали Эш, пожав плечами и покачивая головой, вздохнула, тем самым показывая, что она не будет поддерживать мужчину. Люди, как и всегда, предсказуемы. С длинными волосами зеленого цвета эльфийка и зверочеловек мужчина с волчьими ушами, с жалостью на лицах наблюдали за спорящей тройкой. Хан Джису, ощущая легкие нотки раздражения, обратился к императору. «Ваше императорское величество, что тут происходит? Кто эти люди?» «Герой, отныне они твои соратники, что будут сражаться вместе с тобой. Позволь мне представить их тебе. Они мне не нужны». «Что?» «Я сказал, они мне не нужны. Мне не нужны соратники. Итак, это была единственная причина, по которой я был вызван. Да, но, в таком случае я ухожу». Без колебаний Хан Джису повернулся спиной к людям и покинул главный зал. Уходя, он мог слышать, как вассалы начали перешептываться за его спиной, но героя это нисколько не волновало, потому что его, как героя, просто не могут наказать за проявленное неуважение к императору. Кроме того, если его поведение считалось грубым, то что насчет призвавших его в этот мир людей? Они навязали ему эту роль. Он никогда не хотел ее. Его просто поставили перед фактом, словно он был купленным на рынке овощем. Лишь из-за своей мягкости в тот роковой момент и попавшись на удочку их уговоров, он теперь был вынужден терпеть эти невзгоды. Но это было в самом начале. Теперь он больше не будет идти у них на поводу. Вот почему Хан Джису даже не стал дослушивать императора и покинул главный зал дворца. Однако, идя по коридору, парень услышал, как кто-то следует за ним по пятам. Парень остановился и оглянулся назад. Следовавшая за ним женщина тут же остановилась. Девушка с длинными, до пояса золотыми локонами, облаченная в полный комплект белых доспехов. Герой вспомнил, это ее мужчина средних лет называл Эш. «Тебе тоже в эту сторону? Все так, герой. Хорошо». Хан Джису продолжил идти вперед. Вскоре в коридоре появилась развилка, и он свернул направо. Герой оглянулся и обнаружил, что Эш выбрала тот же путь. Хан Джису развернулся и вместо правой дороги перешел на левую. Эш последовала за ним. Парень остановился. Девушка повторила. Герой нахмурился. «Что ты делаешь?» «Ничего. Просто иду. Ты сказала, что нам по пути. До этого ты, как и я, повернула направо, но затем, когда я развернулся и выбрал левую дорогу, ты повторила за мной. Зачем ты следуешь за мной?» «Потому что мой путь совпадает с твоим, герой». Затем девушка ударила себе по груди правой рукой и отчеканенным тоном произнесла: «Командующая паладинами церкви имени богини Мэри 1, Эш, я следую пути, выбранным богиней и другими божествами, поддерживающими ее. Герой, не беспокойся, я всегда буду идти за те. Эй, герой, почему ты бежишь от меня? Заткнись, перестань следовать за мной. Но это невозможно. Ах, как же раздражает». Хан Джису рванул в ближайшее окно и выпрыгнул из дворца. Эш последовала за ним и тоже выпрыгнула в окно. Бам! Они находились на третьем этаже дворца, но девушка, точно так же, как и герой ранее, без видимых сложностей спокойно приземлилась на землю. Встав на ноги и подняв голову, она улыбнулась. «Герой, мы с тобой следуем одному пути, поэтому я всегда буду идти за тобой. Хотя, признаюсь, выпрыгивать из окон уже немного Девушка нигде не видела Хан Джису. Запаниковав, она начала судорожно осматриваться по сторонам, однако ей так и не удалось найти его. «Герой, герой!» С чувством замешательства девушка, без конца выкрикивая: «Герой!» Побежала вперед. «Зачем ты преследуешь меня?» Прятавшийся в одном из кустов Хан Джису тяжело вздохнул, встал и отряхнул грязь со штанов. Намереваясь забыть о произошедшем сегодня, герой принял решение заночевать в первом попавшемся трактире столицы, а не в его комнате во дворце. Однако события с девушкой были только началом. На следующее утро: «Герой, доброе утро. Давай проведем утреннюю тренировку вместе. Итак, начнем с пробежки», — пристала Эш к нему утром. Ощущение обволакивающего тела прохладного ветра после тяжелой тренировки. «Что может только сравниться с этим?» — произнесла девушка, после того, как он закончил тренироваться. «Стой, возможно, еда отравлена, поэтому я просто обязана проверить первый. Ух, ну, герой, давай мы вернемся во дворец. Я, конечно, не настаиваю, но эту дрянь я бы не дала даже собакам. Я не говорю, что герой предпочитает нормальной еде собачий корм или что-то в этом духе. Просто, эй, погоди, ты куда? Уф, наконец-то нашла. Оказывается, ты вернулся обратно в трактир. Прошу прощения, я не знала, что ты переодеваешься. Эй, стул лучше оставить на месте. Не надо его бросать в меня». Вначале Хан Джису рассчитывал, что в худшем случае уже через пару дней от него отстанут, однако Эш продолжала его донимать. Кроме того, с каждым новым днем ее навыки слежки становились только лучше. Вот почему пора положить этому конец. Она назвалась командующей паладинами, значит, это точно здесь. Другого выбора нет. Проворчав несколько ругательств, Хан Джису направился в столичный храм. Он хотел лично встретиться с папой церкви и попросить этого человека избавить его от назойливой мухи, что в последнее время прилипло к нему, словно банный лист. Но еще до того, как он успел добраться до входа в храм, его путь оказался перекрыт. Его так называемые соратники встали напротив. «Видите, я же говорила, что он придет. Хаэм, шепот духов предсказал это раньше тебя. Ничего не знаю. Давайте золото сюда. Каждый. Вы сами согласились на пари». Эш получила золотые монеты от всей группы. От эльфа, зверочеловека, дикаря и мужчины-рыцаря. Затем она подошла к Хан Джису и передала ему половину от полученного. «Что ты задумала? Это деньги, которые я смогла получить благодаря тебе. Вот почему я поделила их поровну. Я задавался вопросом о том, почему ты сегодня не преследовала меня, но, оказывается, ты просто решила теперь привлечь к этому их. Это не так, герой. Они сами попросили меня помочь им встретиться с тобой. Я думаю, нам всем стоит познакомиться друг с другом». «Зачем? Ну?» Эш посмотрела на стоявших впереди, а затем уставилась на недовольное лицо героя. «Может быть, это поможет тебе хотя бы выслушать их», — сказала девушка, вкладывая еще несколько монет в руку Хан Джису. Не находя слов действиям девушки, Хан Джису тяжело вздохнул. Подняв голову, он взглянул на перегородившую его дорогу четверку. «Итак, что вам от меня надо?» Как только герой задал свой вопрос, вперед тут же шагнул дикарь. Скрестив свои широченные руки на груди, он гулким голосом произнес: «Хей, малец, отныне ты и я, соратники, не в этой жизни. Ха-ха-ха, а ты тот еще упрямец, да, но, к твоему сожалению, у тебя нет права голоса в этом деле. Почему? Потому что император сказал мне, что прекратит поддерживать мой народ, если я не примкну к тебе. Для меня, как для короля, неприемлемо, чтобы мои люди голодали. Поэтому, герой, отныне ты и я, товарищи, мне все равно. Да, в таком случае мне придется заставить тебя согласиться силой», — выкрикнул дикарь, выставив свои толстые руки вперед. Этот жест стал сигналом. Эльф приготовилась читать заклинание, зверочеловек приготовил свой лук со стрелами, а мечник тихо обнажил свое оружие. Эш нахмурилась. «Что вы делаете? Не смейте направлять оружие на героя. Я ничего не могу с этим поделать. Как и у этого дикаря, у меня есть договоренность с императором. Мне жаль, Эш, но у меня приказ. Прошу понять и мое положение тоже», — высказался последним зверочеловек. Вы сказали, что договоритесь с героем. Вы все обманули меня. Эш, стиснув зубы, вытащила меч. Герой, не беспокойся. Я возьму всю ответственность за произошедшее и лично разберусь с ними. Хватит этого цирка. Хан Джису схватил Эш за шею и швырнул в сторону четверки. Г-герой. И хотя бросок оказался внезапным, женщина быстро совладала с собой и мягко приземлилась на ноги. Герой. Я на твоей стороне. Ты забыл? Мы с тобой идем по одному пути справедливости. Парень проигнорировал изумленный взгляд паладина. Вместо этого он с раздраженным лицом достал свой меч. Они потом опять будут злословить у меня за спиной, но я уже привык, поэтому не имеет значения. Два. Герой отбросил ножны в сторону и направил острие оружия на стоявших впереди. Давайте, нападайте. Только даже не найдетесь, что сможете уйти от меня целыми. Именно. Все, как и сказал герой. Вы, четверо, даже не надейтесь, что сможете легко отделаться. Эш, не заботьтесь о защите, побежала в сторону Хан Джису, намереваясь помочь ему, только для того, чтобы оказаться отброшенной в сторону стены ближайшего здания. Примечание переводчика. Один главное божество первого мира, в машинке Мирия. Вполне возможно, что имелось в виду Мария, но я решил, что не стоит использовать это имя. 2 ГГ говорит о вассалах императора. Судя по всему, они имеют возможность, может быть и косвенно, но влиять на его действия. Та же судьба Юриэль вызывает вопросы. Вероятно, император специально послал ее на верную смерть, чтобы герой начал буйствовать в битвах. Том 1, глава 172. Я, бывший герой. 3. Они что? Вскрикнул император от слов вассала. Обернувшись к стоявшим сбоку от него, герою и его товарищам, мужчина строгим басом продолжил. Драка прямо в центре столицы. Да какая? Между героем и его соратниками. Как это понимать? Император нарочито ударил кулаком по подлокотнику трона. Чувствуя гнев своего повелителя, находившиеся в комнате вассалы, все как один, понуро склонили головы. Что касается героя, он, напротив, вместо испуга с демонстративно недовольным видом уставился на правителя. Никто ведь не пострадал. Так, его императорскому величеству нужно всего лишь возместить людям порчу имущества, и проблема будет решена сама собой. Ха, герой, мне кажется, ты забываешься. Да и вообще, ответственность за произошедшее лежит на ваших плечах, поскольку именно вы навязали мне этих людей. Этот император тяжело сжал кулаки от грубого поведения героя. Гнев мужчины зашкаливал, однако как-либо прямо наказать героя он не мог. С ненавистью в сердце. Но император осознавал и принимал тот факт, что статус героя был равен его собственному. Если он своевольно решит наказать мальчишку, то его собственная репутация окажется подорванной. Нельзя забывать и о том, что герой может просто отказаться повиноваться. Скорее он так и сделает. В таком случае удастся ли ему заставить его подчиниться силой? Император взглянул на четверку, что еще несколько минут назад сражалась с героем. Так как сражение было остановлено в самом своем разгаре, вид каждого из них был не самым хорошим. Лучше всех, если так можно было выразиться, выглядел подчиненный ему рыцарь-мечник. Судя по всему, он отделался лишь одним пропущенным ударом в челюсть, хотя, видимо, хватило и его, поскольку мужчина до сих пор не мог встать ровно. Далее шла эльфийка-волшебница. Ее внешний вид был чуть хуже, чем у рыцаря, но тоже ничего серьезного. Единственное, что явно бросалось в глаза, так это ее мертвенная бледность лица, как будто девушка исчерпала всю имеющуюся у нее ману. После потяжести полученных трав шел зверочеловек-мужчина. На его теле было довольно много то тут, то там небольших кровоточащих порезов. И последним был дикарь. Его ранения были значительны. По всему его телу виднелись формирующиеся будущие синяки, а из огромного пореза на груди так и продолжала течь кровь. В отличие от них, герой выглядел абсолютно здоровым, но только по той простой причине, что он был исцелен паладином. Император уже знал, что в ходе драки герой получил ранение. Из собранной информации было известно, что четверка смогла выбить ему зубы и сломать левую руку. И тем не менее, подумать только, его сил достаточно, чтобы сражаться с ними на равных. Эта четверка отнюдь не обычные люди. Именно потому, что каждый из них обладает значительными силами, они и были выбраны в напарники к герою. Рыцарь-мечник Феликс, младший брат командора имперского корпуса рыцарей. Он рыцарь, преодолевший границы человеческих возможностей с помощью своей силы воли и бесконечного упорства. В данный момент ни один воин империи не имеет и шанса в борьбе с этим человеком один на один. Эльфийка-волшебница Элипид, маг-затворник, 500 лет оттачивающая свое мастерство за закрытыми дверями. Даже главный придворный маг на ее фоне будет выглядеть лишь жалким младенцем. Зверочеловек Джерл, бывший раб, получивший возможность обучиться навыкам следопытов. Он обладает феноменальными для своей расы физическими силами и остротой зрения. Впитав новые знания вкупе с врожденными талантами, он стал настолько силен, что даже лучшие эльфийские лучники окажутся самой обыкновенной дичью, решив они с ним сразиться. Дикарь Асгад, король и величайший воин дикарей целой эпохи. Еще до своего совершеннолетия этот человек обладал просто колоссальными силой и выносливостью. Осознав свои возможности и потенциал, он с легкостью одолел вождей каждого клана дикарей и затем объединил их всех под своим руководством. 3 года назад я был раздосадован и смущен. Мне казалось, что процесс призыва героя был нарушен из-за тогдашней явной слабости героя. В те времена я и мои вассалы всерьез рассматривали возможность необходимого убийства и призыва нового спасителя. Но теперь даже он, император, не смел смотреть на героя свысока. И все же, столь грубое отношение ко мне не может быть прощено. Его честь и репутация должны оставаться совершенны, что бы ни происходило. Ему требовалось что-то сделать, и пока император активно размышлял о том, как ему следует поступить. «Ваше императорское величество, Западный фронт вот-вот рухнет!» С криком в главный зал ворвался гонец. «Запад, но разве еще недавно мы не получали сообщения о том, что у них остается достаточно сил и ресурсов для длительной обороны? Что там произошло?» «Доношу. На том направлении был замечен новый генерал демонов. Генерал». Как только это слово сорвалось с губ гонца, по залу прошла волна шепота. До сих пор все живо помнили, как еще совсем недавно одно из людских королевств столкнулось в битве с демоном, утверждавшим, что он являлся генералом 12-й армии демонов. И хотя противник был так или иначе уничтожен, та страна понесла настолько тяжелые потери, что просто не смогла оправиться от них и в буквальном смысле самоуничтожилась. Вот почему выражение лица императора стало как никогда серьезным. «Западный фронт, да, хорошо, отправьте туда имперский корпус рыцарей. Герой, ты вместе со своими соратниками тоже идешь туда. Ваше императорское величество, возможно, я не совсем ясно выразился, но мне не нужны никакие напарники. На пустые разговоры нет времени. Западный фронт в опасности. Немедленно отправляйтесь туда, это приказ». Услышав слово «приказ», хан Джису нахмурился, но затем все же развернулся в сторону выхода из главного зала. «Ха-ха-ха, как же вы ничтожны, смертные людишки!» Громко хохотал краснокожий демон, облаченный в черные доспехи и удерживающий в руках 2 внушительных по своим размерам топора. Каждый встававший у него на пути оказался разрублен. «Рыцари, назад! С подобным существом должны сражаться паладины!» Получив приказ от командира, рыцари отступили назад, тем самым освободив дорогу мчавшимся на конях людям в белых доспехах. Паладины, приготовив оружие, бросились на генерала демонов. Однако вместо того, чтобы нанести существу хоть сколь-нибудь значительные повреждения или даже задавить его насмерть, их мечи и копья оказались отражены. Демон громко засмеялся. «Ха-ха-ха, неужели решили, что меня могут взять эти жалкие куски железа?» Краснокожий принял стойку, замахнулся топорами и рванул вперед. Множественные разрезы, мясорубка. Ни один из напавших на демона паладинов или рыцарей не смог пережить удара. Они все оказались разрублены на куски, даже несмотря на наличие очень прочных и качественных доспехов. Для генерала они показались столь же мягкими, какими они были бы и без брони. ПХМ, как же жалко. Командир отряда рыцарей и паладинов в ужасе развернулся, намереваясь сбежать, но для него все было уже кончено. В мгновение ока демон оказался сзади него. Замахнувшись, он приготовился пустить оружие в дело. Свист. Но когда лезвие опустилось вниз, оно вместо человека разрезало лишь воздух. Командир отряда, осознав, что он все еще жив, испуганно огляделся. Рядом с ним почему-то стоял черноволосый парень с необычно равнодушным для этого места и сцены взглядом. Черные волосы. Как только он вновь посмотрел на них, мужчина мгновенно понял. Его спас герой. «Командир, вы в порядке?» «Да-да, благодаря герою я в безопасности. В таком случае отступай назад. Никто не знает, сколько еще этот демон даст нам времени. Повинуюсь, герой. Прошу, простите меня за то, что так бесполезен на этом поле боя. Убедившись, что мужчина убегает, Хан Джису перевел взгляд на демона-генерала. Демон, внимательно наблюдая за парнем, сплюнул кровь. «Мне докладывали, что какому-то там черноволосому мальчишке удалось одолеть Маликеса. Выходит, это твоих рук дело?» «Да, Маликес. Кто это?» «Ха-ха, уже забыл, он был генералом 12-й армии демонов. А, тот скелет-рыцарь, размахивавший двуручным мечом». Хан Джису начал вспоминать внешний вид Маликеса. Он сражался с ним около полугода назад. Довольно опасный противник, управлявший не менее опасными призрачными рыцарями, у которых на месте голов горело ярко-зеленое пламя. У меня была клятва, что однажды я лично растопчу его и займу его место. Но из-за тебя эта клятва стала невыполнимой. Вот почему вместо него я просто обязан убить тебя, дабы заслужить полученный мною титул. Демон глубоко вдохнул и затем рявкнул. Мои войска, сбор, убейте этого засранца. Вдалеке послышался звонкий гул и уже через пару мгновений, расталкивая трупы людей и обычных демонов, навстречу к генералу начали идти особые демоны, элита. Их цвет кожи был точно таким же, как и у их генерала. В руках у каждого был один огромный топор. Весь их вид так и кричал о силе каждого. Их число превышало несколько сотен, значительно больше, чем было у только что уничтоженного отряда людей из рыцарей и паладинов. И это только те, что были рядом, сколько еще прибудет. Хан Джису прищурился. Как много выживет людей в этой битве. В этот раз останется ли хоть кто-нибудь помимо него? Но, несмотря на темные мысли, парень покрепче сжал рукоять меча и приготовился. Просто потому, что все снова может закончиться худшим образом, еще не значит, что он не будет действовать. Как и всегда, он сделает все возможное, чтобы сохранить как можно больше жизней людей. Как и всегда, несмотря ни на что, Хан Джису тяжело вздохнул и уже приготовился рвануть вперед. Как вдруг, ха-ха-ха-ха, что-то громко хохочущее на огромной скорости врезалось прямо в гущу демонов. Бабах, ударная волна от приземления откинула врагов в стороны. Ха-ха-ха-ха-ха, что-то схватило одного из демонов за голову и начало размахивать им, словно оружием. Хан Джису озадаченно уставился на происходящий в рядах демонов хаос и увидел там беснующегося огромного дикаря. Что он делает? Нет, что важнее, что? Откуда ты взялся тут, ублюдок? Умри. Генерал 12-й армии демонов замахнулся топорами в сторону погрузившегося в неистовство от своего нового оружия, а потому не заметившего надвигающуюся опасность Асгата. Этот идиот. Хан Джису немедленно устремился на перерез демону, но как бы быстро он ни был, ему не успеть вовремя. Топор краснокожего демона размозжит голову дикаря, прежде чем он доберется на помощь. От вновь нарастающего чувства беспомощности герой прикусил губу. Шуф, из-за его спины, направляясь в голову краснокожего демона, пролетела стрела, излучавшая магическую силу. Не имея иного выбора, вместо завершения замаха демон уклонился от летевшего в него снаряда. После этого на краснокожего обрушился настоящий дождь из стрел. Дерьмо, выругался демон. Поскольку каждый снаряд был наполнен явно опасными чарами, у него просто не было иного выбора, кроме как продолжать уклоняться, а затем и вовсе отказаться от идеи убийства до сих пор бесновавшегося дикаря. Хан Джису оглянулся назад, чтобы убедиться в личности стрелявшего. Им, как и ожидалось, оказался зверочеловек Джерл. Не обращая внимания на взгляд героя, он продолжил пускать стрелы на голову краснокожего демона, не давая тому и секунды на отдых. Присмотревшись, Хан Джису заметил, над зверочеловеком собирается внушительное количество магической силы. Герой поднял голову вверх. Там, паря в воздухе и читая некое заклинание, находилась волшебница-эльфийка Элипид. По всей видимости, закончив чтение магии, девушка открыла до этого закрытые глаза, и в это же мгновение вокруг нее ярко вспыхнул белый магический круг. Жар, грохот, дрожь, высшая магия, метеор, огромный, раскаленный до красна булыжник начал падать с неба. Хох, Хан Джису почувствовал легкое впечатление. Внезапно кто-то похлопал его по спине, отчего ему пришлось обернуться. Герой, вперед, можешь ни о чем не беспокоиться, я и Феликс прикроем твою спину, сказала с гордым видом Эш. Хан Джису усмехнулся. Неужели? Конечный результат битвы впечатлял. Впервые люди одержали беспрецедентно великую победу. Общие потери оказались незначительными. Ни один из соратников героя не погиб. Каждый из них нанес внушительный ущерб демонической стороне. Но самое главное, герой принял их как своих товарищей. Тем не менее, он так и не открылся им. Он относился к ним как к простым коллегам, ни больше, ни меньше. После этого они побывали в еще очень многих сражениях, их командная работа значительно улучшилась, но вот отношения так и оставались на все том же уровне, потому что он просто не мог иначе, потому что он боялся, потому что он не хотел вновь испытывать боль от утраты близких ему людей. Герой был уверен, что он не сможет снова вынести смерть человека, которому он открыл свое сердце и душу. Вот почему он пообещал, что никогда и ни за что не сблизится ни с одной живой душой до тех самых пор, пока эта проклятая война не завершится. Однако железная уверенность героя пошатнулась в тот день, когда святую землю Атрию наводнило сразу несколько десятков тысяч демонов. Эш, совсем спятила. Ты что творишь? Немедленно встань один. Примечание переводчика. Один. Помните, как ГГ в 100 главе вспоминал об паладине, перед убийством одного из НК. Том 1 глава 173. Я, бывший герой. 4. Что демоны ненавидят больше всего? Божественную силу и ее пользователей, священников и паладинов. Она исцеляет тяжелейшие травмы. Она отталкивает их злую сущность и ауру. Однажды демонические твари приняли решение, во что бы то ни стало уничтожить священную землю Атрию и населявших ее святош. Священные земли Атри. Территория, обладающая наивысшей чистотой и концентрацией божественной силы. Поскольку именно здесь рождались и обучались лучшие священники и сильнейшие паладины мира, именно сюда решила ударить более чем десятитысячная армия демонов. Демоны прекрасно осознавали, что уничтожение этого места резко сократит возможности человеческой стороны производить новых воинов и магов света. Их решение напасть сюда оказалось, как никогда, верным. Люди мгновенно отреагировали на этот акт святотатства. В тот же день, когда была получена информация о нападении, герой и его отряд был отправлен на защиту святых земель, в то время как за его спиной начали спешно формировать подкрепления. Однако, фуф, мне кажется, или их слегка многовато, присвистнул Асгат. Тысячи, нет, десятки тысяч живой силы противника, экипированные в зачарованные доспехи и оружие. Помимо демонов, там можно было наблюдать проклятых орков, зараженных виверн и других высокоранговых монстров. Здесь уже не была важна ни храбрость, ни отвага, даже для Хан-Джису самостоятельно одолеть подобное число противников было бы за гранью его возможностей. И вот эта армия медленно, но верно шла к воротам внешней стены столичного храма Атри. Хан-Джису крепко вцепился ладонью за край крепостной стены. В настоящее время здесь собрались все воины Атри. Каждый священник, паладин и обычный житель, способный хотя бы удерживать в руках меч. Всего 3000 воинов. Это число ни в коем случае нельзя назвать маленьким, но на фоне надвигающегося противника оно все равно было ничтожным. Кроме того, нельзя забывать и о качестве войск противника. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что каждый воин в рядах демонов – элита. В то же время половина людских войск – самые обыкновенные гражданские. Но даже в том случае, если бы все воины людей были священниками или паладинами, ситуация все равно оставалась бы крайне тяжелой. «Герой, что нам делать?» – обратился к Хан-Джису, стоявший рядом и, то и дело поглядывавший на приближающуюся армию демонов, главный священник Атри. «Что за идиотский вопрос? Необходимо забаррикадироваться и продержаться до прихода подкреплений. Быстрее начинайте уже!» «Конечно, святой герой, мы приступим немедленно!» Главный священник быстро ушел отдавать приказы подчиненным. Обернувшись в сторону врага, Хан-Джису цокнул. «Черт, чтоб вас всех!» Сколько бы герой ни размышлял, но он не видел и проблеска надежды на успешную оборону. Наоборот, в его голове живо играли сцены разрушения ворот, а затем и следующий за этим мясорубка. И с каждым новым шагом приближающегося врага эта картина становилась все яснее и яснее. «Я спасу хотя бы нескольких, священники. В самом крайнем случае он должен будет отдать приоритет защиты папе церкви и ее главного священника, даже если все остальные умрут. Потому что только эти двое обладают всей полнотой нужных знаний для создания новых священников и паладинов. Соратники». Стоило ему только подумать о том, что его товарищи могут погибнуть, как сердце Хан-Джису начало быстро стучать. Хлоп. Пытаясь успокоиться и отогнать темные мысли прочь, герой хлопнул себя по щекам. «Я всегда знал, что однажды это произойдет. Да, они сильны». Он признал их навыки. «Однако одной только силы может оказаться просто недостаточно, чтобы пережить эту войну. Одна ошибка, одна оплошность, одна невнимательность. неизбежная смерть. Хан Джису покачал головой. Хватит пустых размышлений. Он должен готовиться к обороне, а для этого ему необходимо наконец-то успокоить свой разум. Внезапно перед его глазами промчалась фигура, спрыгнувшая с крепостной стены наружу. Эш. Этой фигурой оказалась Эш. Обволакиваемая легким бризом, ее шелковистые волосы колыхались. Девушка вытащила меч и, держа его перед собою в молитвенной позе, опустилась на колено. Эш, совсем спятила. Ты что творишь? Немедленно встань. Я не могу. Что? Богиня сказала мне, мы не должны прятаться за стенами. Нам должно выйти вперед и, ничего не страшась, уничтожить зло. Я не могу отступить назад. Что это еще за чушь? Голос богини. Даже папа церкви ни разу его не слышал, что уж говорить о какой-то там командующей паладинами. Но если и представить, что Эш сказала ему правду, то это все равно ничего не меняет. Она одна, демонов больше 10 000, у нее нет ни единого шанса. Хан Джису нервно поднял голову в сторону войск врага. Шаги. С каждой секундой стройные ряды врага приближались к ним. Эш, возьмись, наконец, за ум. Перестань нести околесицу и живо возвращайся назад. В обычных обстоятельствах девушка последовала бы приказу героя, но не в этот раз. Вместо этого, стоя в молитвенной позе, она закрыла глаза, словно и вправду уверовала в некий голос богини. Какая же дура, что ему делать? Должен ли он силой затащить ее обратно? Хан Джису покачал головой. Он лучше всех из собравшихся здесь людей знал о том, насколько эта девушка порой бывает упрямой. Если даже он и приволочет ее обратно, стоит только на секунду расслабиться, как она снова спрыгнет вниз. Черт, думаю, мне, Асгату и Феликсу придется спуститься к ней вниз и помочь ей. Стоя спиной к спине их, как и всегда, поддержат Алипит и Джерал, как и всегда. Возможно, им и в этот раз удастся выжить. Приняв решение, Хан Джису уже собрался отдать приказы. Рев. Со стороны демонов раздался буквально оглушающий крик. Хан Джису принялся внимательно оглядывать ряды демонов, пытаясь как можно быстрее обнаружить, что стало причиной рева. 3 дракона-зомби взмыли в небо и вновь издали пробирающий до самых костей крик. Зомби-дракон. Как только он увидел сразу 3 таких монстров, разум героя на мгновение помутнел. Зомби-драконы, эти ублюдки подготовились просто идеально. Да, может быть, они всего лишь пустая оболочка и тень своего прошлого, но эти существа все еще оставались драконами. Одно только их дыхание с легкостью поможет демонам расправиться с воротами или уничтожить оборонительные стены. Кроме того, их дыхание по своей природе магическое. Люди, что погибнут от него, сами превратятся в зомби и тут же начнут нападать на других людей, попавшихся в поле зрения. Павшие начнут убивать живых. Хуже ситуации не придумаешь. Без шансов. Их единственный козырь, единственная надежда. Стены и ворота. Больше в них не было смысла. Война проиграна. Атрия будет уничтожена. Отступать? Но какой теперь в этом смысл? Все равно умрут. Хан Джису закрыл глаза. Осознание, что его жизнь вот-вот подойдет к концу. Осознание, что все перенесенные им тяготы оказались напрасны. Осознание, что скоро наступит момент облегчения. Крепко сжатые кулаки парня начали неистово дрожать. Я хотел победить. Он хотел окончить эту войну победой, потому что он слишком многое успел отдать ей. Он жаждал раздавить шею короля демонов своими голыми руками. Мне жаль, что я не смог вас сберечь. Сберечь тех, кто с самого первого момента верил в него. Верил, несмотря на всю его слабость. Он хотел их всех защитить. Неустанно он работал над собой, чтобы осуществить это желание, но все его потуги оказались напрасны, потому что он не сможет. Он просто бессилен против столь сильного и многочисленного врага. От переполняющей его обиды Хан Джису закрыл глаза и сильно сдавил свои зубы друг об друга. «Эй, сопляк, просыпайся! Ты что, решил побороть врагов своим храпом?» Грубая рука столь же грубо хлопнула его по спине. Обернувшись, Хан Джису увидел уставившегося на него недоуменным взглядом Асгата. «Хаймэм, что-то я не вижу сонливости на твоем бабском личике. Тогда зачем ты закрыл свои глаза, я не знаю». Герой отмахнулся от нависшей толстой руки. Оглядевшись, он понял, что все его товарищи, кроме Эш, собрались вокруг него, после чего он произнес: «Как только начнется битва, пробивайтесь через западный фланг. Ваши сил должно хватить, чтобы пробиться через осаду и сбежать, хотя это и не будет просто». «Сбежать?» Сморщившись и недовольно погладив подбородок, пробормотал Асгат. «Что насчет тебя самого?» — спросил Феликс. «Я остаюсь». Феликс поднял бровь вверх. «Что? Но в чем тогда смысл? Герой, разве ты тоже не должен отступить? Невозможно. Если я сбегу, они сразу же направятся следом, как только разберутся с этим местом. Тогда ведь все очевидно, разве нет? Мы просто защитим это место, вот и все, ответил Феликс. А я думаю, что это место сможет обойтись и без нас, сказала Элипид, играясь с локоном своих волос. Что? С некоторым шоком в глазах спросил эльфийку рыцарь-мечник. Хорошо, что вы понимаете. Идите, я выиграю вам достаточно времени. Хан Джису обнажил меч. Однако, несмотря на его слова, волшебница, лучник, рыцарь-мечник и дикарь не сдвинулись с места. Наоборот, трое из них приготовили свои оружия, а последний принялся деловито крутить плечами и разминаться. Я же сказал вам уходить. Что вы делаете? Если мы вернемся без героя, то нас сразу же казнят, ответил Джерал, внимательно осматривая стрелу в своих руках. Просто скажите, что это был мой приказ. Император знает мой характер и все поймет. Может быть и так, только в таком случае на меня он непременно оденет рабские кандалы и начнет относиться как к шавке. Он может, он обязательно так поступит, такой уж он человек. Не сметь оскорблять его императорское высочество. Он никогда не опустится до... Элипид наложила на Феликса заклинание тишины. Его уже не спасти, даже зная, что Джерал прав, этот парень все равно продолжает защищать императора. Эльфийка вздохнула и продолжила. Ну, насколько я слышала, этот человек вроде бы хорошо заботится о собаках, так что все будет не так уж и плохо. Хаэм, прости, что-то я тебя совсем не расслышала. Можешь, пожалуйста, повторить немного громче? Элипид демонстративно приложила ладонь к уху и наклонилась к дрожащему от злости Феликсу. Как только небольшая сценка подошла к концу, Хан Джису устало вздохнул. «Будь по-вашему, если вы все так сильно жаждете умереть, то делайте, что хотите, я больше не стану вас останавливать». Хан Джису вновь развернулся лицом к приближавшимся войскам демонов. Стройные ряды черных доспехов, словно волны смерти, приготовились захлестнуть город. Окрасив свой меч магической аурой, герой приготовился. «В таком случае, если и существует загробная жизнь, давайте как-нибудь встретимся там все вместе. Надеюсь, там мы сможем все вместе спокойно поговорить и отдохнуть». Герой собрался спрыгнуть со стены и присоединиться к стоявшей в молитвенной позе Эшкак. Ослепительная вспышка света заполонила все его поле зрения. Сильно сузив взгляд, Хан Джису с трудом, но смог рассмотреть не спадавший на меч Эш золотой свет. Свет поражал своей чистотой. Он становился больше, ярче.